Глава 5. Как странно. Жизнь выбрала нас. Большинству мужчин свойственно желание продолжиться. Не принципиально, кто этот мужчина. Деревянный лейтенант Буратино из нашей дубовой армии. Инженер с пролысиной и начальными признаками геморроя. Бизнесмен с тугой мошной пузом, подмигивающим через разошедшуюся на пупке рубашку от кутюр. Или наркоман Лекс. Разницы нет. В большинстве своем мужики умиленно поглаживают сообщившую о беременности жену по еще совершенно плоскому животу и начинают думать о том, куда поставить кроватку, как об этом сказать маме. Некоторые начинают ахать и кричать. «Дорогая, приляг, тебе вредно так много стоять». Хотя вроде бы очевидно, что нормальный человек не станет лежать в кровати 9 месяцев. Ну и конечно, милая, чего бы тебе хотелось кушать? Лапочка, ты теперь ешь за двоих. Так что ложечку за папу, ложечку за маму. Почему-то считается, что женщина, заимевшая счастье стать матерью, обязана превратиться в некое жвачное животное и довести свои показатели хотя бы до центнера. Некоторые редкие особи сразу покупают новую квартиру с видом на Финский залив и с придомовой территории, засаженной пушистыми пихтами и можжевельником, чтобы дорогая могла безопасно гулять. Они приводят толпу врачей и следят за каждым жестом супруги. Фотоальбомы, хроника событий, отношение к женщине как к божественной умалишенной. Лекс же только поинтересовался, кого я хочу, и этим ограничился. «Мао Цзэдуна? Тогда не надо было залетать от русского», — произнес он и продолжил свои дела. «Что мне делать?» — спросила я его на утро. Винт кончился, и нас всех колбасило. Может, я и неудачно выбрала момент для объяснений, но что выросло, то выросло. Никаких сведений о беременности, детях, счастье материнства у меня, как у младшего ребенка, не было. Не то, что я была против, нет. Правда, зая тоже не была. Я не осознавала, что это такое со мной створилось, и как это понимать, и что будет дальше. Темный лес из вопросов, и ни одного ответа. Вот я и обратилась к молодому папаше. Что же мне теперь делать? Ну как, дальше жить, что за вопрос? Будем рожать? Удивилась я. Почему нет? Ты возражаешь? Да нет. И как это будет? Как пойдет? Да не напрягайся ты так, ерунда. Успокоил меня он и упер куда-то прошвырнуться. Но эта его ерунда совсем меня не устроила. Растерянность и ошаление от новости как были, так и остались. Я встала и пошла в общехудожническую кухню испить чайку. Чего-то ты смурная сегодня. Проявили внимание девушки-красавицы из рисовальной общины. Длинные косы, хайратники, ксивники, расклешенные художественно изорванные джинсы и, сочувствуя ко всему, начиная от цветочков и кончая мной. «Да вот беременна», — выдохнула я. «И какие планы?» — поинтересовались они. «Все-таки не такое уж рядовое явление беременность». «Никаких. Я так понимаю, от меня ничего не зависит», — пожала я плечиками. «Это еще почему? Ты что, сильно мечтала родить в таком месте? Или у тебя муж страстно жаждет обзавестись потомством?» Набросилась на меня вдруг Надюха, взрослая бабища неопределенной внешности. Да ни о чем я не мечтала. Алекс, по-моему, по барабану. «Нормально, а? И она собралась рожать. А куда ты дитё-то денешь?» Она так возмущалась, что стало ясно. Проблему знает не понаслышке. «Ну что ж поделать? У меня здесь нет ни прописки, ни знакомых. Аборт?» «Ну а почему нет? Ты же не представляешь, что тебя ждет». «Да, я не знаю, с чего начать», — растерялась я. «Интересно, Лекс будет рад, если я сделаю аборт? Или так же равнодушно воспримет и это?» «Стоп, девки!» — вдруг высунулся кто-то из угла. «Чего сразу огород городить? Может, народными средствами?» «Это как?» — вылупилась я. Рецепт «Женская свобода» выглядел следующим образом. Берешь лавровый лист, пачки 3, и луковую шелуху в пропорции 1:1, воды 3 стакана, и кипятишь около 40 минут, периодически помешивая. Полученный отвар жуткого сине-черно-коричневого оттенка необходимо принять внутрь, находясь в погранично-горячей ванне. Далее следует взять простое алюминиевое ведро, найти подходящую лестницу от 5 до 7 этажей и приступать к игре водонос вверх-вниз, вверх-вниз, до наступления эффекта. Возможно, что, встретив такой прием, ребеночек сам добровольно передумает рождаться. «Интересно задумано», — — сказала я и приступила. Поскольку ванны в нашем захолустье не было изначально, а лестница доходила только до третьего этажа, мы замутили взвар погуще. Как я пила эту гадость, страшно вспомнить. Если бы это не было кощунством, можно сказать, что это страшнее, чем полет Эдисона в Неву. 3 стакана настойки из помойки. «Давай, давай, терпи, такая у нас долюшка», — вещала Надюха. Потом она лично следила, чтобы я не ленилась, и ведра с водой таскала честно и без мухляжа. «Я больше не могу». «Главное, чтобы тебе на родах этого не пришлось кричать», — заражала меня бодростью и оптимизмом она. «Что тут у вас происходит?» — раздался из моей спины голос муженька. Сердце ухнуло куда-то вниз и замерло. «А что?» — тупо прохрипела я. «Ты чего тут вытворяешь?» «Ничего». «Ты чего тут с собой вытворяешь? Это что за ведра? Ты чего добиваешься?» — разорался он. Оказалось, он то ли знал, то ли догадался о том, какие цели мы преследовали. Язык у меня онемел, я застыла леденее от его взгляда. Он схватил меня за плечи и принялся трясти и раскачивать из стороны в сторону. «Чего ты к девушке пристал, самый умный? Она что, с ума сошла в таких условиях рожать?» — вмешалась вдруг энтузиастка Надюха. «А ты не лезь! Это твоя идиотская идея убить моего ребенка? Или она сама до этого додумалась?» Обернулся он и обдал ее ядом. Я поразилась, насколько трепетно он отнесся к перспективе выкидыша. Зачем ему ребенок, я не поняла. Но то, что меня теперь ждет какой-то кошмар, не сомневалась. «Так, ты уже все сделала, что хотела?» Повернул он меня к себе. «Ну, что ты нукаешь, дрянь? Все? Значит так. А теперь убирайся». «Что?» — оторопела я. Он с такой силой оттолкнул меня, что я долетев до стены ударилась об нее. Группа поддержки улетучилась, словно ее никогда не было. Последняя из гримасы разочарования в дверном проеме исчезла Надюха. «А то! Ты мне больше не нужна! Свободна!» «Уходить?» — пролепетала я. Глаза наполнились слезами. «Вали! Что уставилась? Давай выкатывайся! Ты что, не поняла?» «Лекс, я не могу так». «Не можешь? Не можешь? Ну так я помогу!» Он вдруг снова с силой вцепился в мои плечи и стал толкать меня к выходу. Не имея ни сил, ни желания сопротивляться и впадая в полнейшую прострацию, я шла, передвигая с его подачи ноги. Он довел меня до середины Гангутской улицы и ушел. Не знаю, чего он хотел. Чего хотел на самом деле. Может, чтобы я пришла и бросилась ему в ноги, мол, прости меня, любимую дуру грешную, стерву старую. Или чтобы я поклялась забеременеть вновь в рекордные сроки. Но у меня началась неконтролируемая реакция урана в Чернобыле. Каждая моя клетка распадалась, выделяя массу энергии в слезно-воющем эквиваленте. Ощущение, что пора прыгать с моста, нарастало с небывалой силой. Я шла, шла, шла, шла, шла, шла. «Эй, Элис, ты чего тут делаешь? Как тут оказалось?» Кто-то подошел ко мне, и я подняла глаза. Оказалось, что я дошла до самого Казанского собора, где на портике расположилась группа скучающих хиппи из Краснодара. А меня тряс за рукав некто Скай, с которым мы познакомились еще в Москве, у Дани. «Привет, Скай». «Слушай, что это с тобой? Ты что, плакала?» Озабоченно осматривал меня он. «Да не то чтобы». «Точно? Все в порядке?» «Да, в порядке», — попугаем повторила я. «Что же мне теперь делать?» «Алло, Элис! Да что с тобой в конце концов? Ну-ка пошли с нами». Он утянул меня в центр краснодарской тусовки. Я тряпичной куклой следовала за ним. Надо же, я не только Артему не нужна. Даже Лекс меня бросил. Ни минуты не сожалею. Полный абсурд. Зачем я живу? Для кого? Пора. Ой, пора с моста. «Рассказывай», — велел мне Скай. Меня выгнал Лекс. «А вы что, с Лексом теперь вместе?» «А ты что, его знаешь?» «Да кто ж Лекса не знает? Это ж такой кадр!» «И что, поссорились?» «Да. Так что мы уже не вместе». «И ты из-за этого распсиховалась? Тю, другого найдешь!» «Ничего я не хочу», — отвернулась я. Скай бежал вокруг меня и заставил поднять на него глаза. «Поехали с нами. Мы в Киев едем. Будет сбор тамошних толкинистов. Привезем им грибочков». «А я вам зачем?» — не поняла я. «А чтоб не грустила». «Но я не смогу без него жить». Вдруг пробормотала я и снова разрыдалась. И действительно, не знаю зачем и почему, но я теперь не смогу больше и шагу сделать. Дурацкая, необъяснимая зависимость. Мне теперь только с моста. Да что ты несешь, с ума сошла? Да нет. Ладно, спасибо за все. Я поднялась и уже было пошла. Но меня усадили обратно. Я пожала плечами и принялась рыдать. Мне вручили косяк и предложили грибов. Давайте. Не стала спорить я, но кто-то опытный вставил веское слово. Да она от грибов тут у нас повесится. Ей бы сейчас отключиться безопасно на время. А потом мы бы ее с собой взяли. А что, вариант? Накормим ее прокопаном. Пусть придет в себя. А там поговорим. Ага, куда ее девать, когда она отрубится? Спросил кто-то из инициативной группы. Интересно, что они обсуждали меня так, словно меня тут и не было. И уж, по крайней мере, я не имела никаких оснований принимать участие в обсуждении своей судьбы. В итоге решили следующее. Кормить таки таблетками, так как состояние мое становилось все хуже. Я уже не плакала, курила, уставившись в одну точку, и уходила в себя прямо на глазах. Так она ночует тараним к доктору Павлову. У тебя ведь родичей нет? Сегодня нет. Флегматично ответил толстенький бородатый мужичок лет 30. Из туристических, по-видимому. На то мы порешили. Из недр чьих-то рюкзаков была изъята пачка прокопана, и некоторое время народ высчитывал рекомендуемую в моем суицидальном состоянии дозу. «В пачке 20 штук». «Дайте всю», — сказал кто-то жизнерадостно. «Всю нельзя, не выдержит, откинется. Чего плетешь?» «Тогда по 2 таблетки с интервалом. И посмотрим, чего будет». С двух колес она и плакать не перестанет, может даже хуже стать. Да уж, вы мне дайте столько, чтобы я отрубилась. А потом я, может, и вправду уеду с вами. Вставила я слово. Разумно, дайте ей 10. Я сам в дурке столько как-то сожрал. Так я и не помню ничего. Ну, не смертельно. Даже желудок не промывали. Колеса-то слабенькие. Короче, 10. А есть у кого вода? Вот Кока-Кола. Я выпила 10 маленьких желтеньких колесиков, похожих на витамины. Даже если мы и переборщили, то плакать все равно некому. Меня усадили на парапет и приняли ждать эффект. Уж не знаю, чего мне хотелось. Наверное, я надеялась, что станет резко легче. Как при дозах тяжелых наркотиков. С ними все просто. Укололся и свободен. Но тут поначалу ничего не произошло. Только хотелось курить. Я стреляла сигареты до тех пор, пока меня не заглючило. Я страшно удивилась, когда сигарета упала и склонилась, чтобы поднять, а ее там уже не было. «Дайте еще покурить», — попросила я. Мне дали, но сигарета опять упала, и я снова не смогла ее найти. Я попросила снова, и Скай на меня странно посмотрел. «Сигареты у тебя в кармане?» «Да», — обрадовалась я и действительно нашла их там. Они то появлялись, то исчезали, причем иногда прямо у меня в руках. Потом я вдруг увидела Лекса, стоящего почему-то посреди Невского проспекта, и рванула к нему. Кажется, меня пытались поймать. А может, это мне тоже приглючилось? Во всяком случае, больше я ничего не помнила. Как и обещали, забвение поглотило меня полностью. «И что? Что ты творишь? С ума сошла?» «Что? Где я?» «Ты? Со мной!» — громыхал кто-то, кого я не могла разглядеть. Пелена и какая-то клочкастая дурь стояли перед глазами. «Кто ты?» «Я? Обалдеть! Муж твой!» «Кто?» Попыталась вскочить с места я, но не смогла. «Дед Пихто! Отстань от нее, она еще не очухалась!» Глухо, как из алюминиевого ведра, пророкотал еще один голос, в первом приближении женский. «Ладно, пусть спит. Потом будем разбирать полет». Голоса стихли. Я провалилась в очередную бездонную кроличью нору, но где-то на уровне поверхностного сознания четко отпечаталась мысль. А голос-то похоже Лексов. «Подъем!» — разодрал мой слух его крик. Казалось, что с прошлой побудки прошло не более минуты, но это по всему было не так. «Не могу!» — просипела я и попыталась отвернуться к стенке. И тогда мою щеку обжег отрезвительный хук справа. Я дернулась и села на матрасе. «Как я сюда...» «Заткнись, идиотка!» «Лекс?» Я тупила по полной программе. Мозги думать последовательно и рационально отказывались. Видимо, все-таки 10 таблеток перебор. Признала мужа родного. Слава тебе, Господи! Не все еще проторчало. «А как я сюда попала?» Снова затянула я свою. «Как-как? Волоком. Фыркнул благоверный и вышел из бункера. Интересные факты, скрытые от меня биографии, открыла Надюха. «Ты чего ж думала, травиться?» Подсела она ко мне на матрас. «Ни в коем разе», — заверила я ее. «А что?» «Да мы тебя нашли в таком виде», — задумчиво пояснила она. «Как это нашли? Искали?» «А то!» «Он же меня выгнал! Ушел!» — простонала я. В голове маршировали виртуальные кирзовые сапоги. «Ага, он, может, и выгнал. Но только кто же мог подумать, что ты вот так вот и исчезнешь?» «А что я должна была?» «Не поняла я». «Ну как? Погулять, да и вернуться?» «Ну да ладно, что ж теперь?» «А получилось что?» «Мне все-таки было интересно». «А, ну если по порядку. Мы, как он тебя вывел, сначала решили не лезть, а потом смотрим, он и сам себе места не находит. Дергался до вечера. То есть до ночи. А потом выпил водки и поехал тебя искать». «А, понятно». «Что тебе понятно? Не нашел он тебя». Вернулся мрачнее тучи, ему тут Герыча подогнали. Так он проставился и опять отчалил искать. К утру опять вернулся один. Как-то. Вот загадки природы. А откуда же я взялась тогда тут? Так это он тебя позавчера не нашел. А сегодня нашел, на Сайгоне. Ты там валялась на лавке около входа в кафешку. В полном отрубе. Стой, я не поняла, как это позавчера? Сегодня что? Сегодня вторник. «А я же ушла в воскресенье», — оторопела я. «Именно». «А где я?» «Надо ж, странное какое чувство, как раздвоение личности». «В том-то и дело, что история ты до конца не установила. Скай сказал, что вечером в воскресенье ты активно пыталась броситься под машину. Тебя всей тусовкой ловили». «Забавно», — помрачнела я. «Ага, ухохочешься. Потом ты отключилась, тебя увезли к доктору на вписку. А утром он тебя выпроводил, причем уверяет, что ушла от сама. То есть ходила своими собственными ногами и даже адекватно отвечала на вопрос». «Интересно все это. Ничего не помню». «Так что ты делала потом, никто не знает. Как появилась на Сайгоне, где шлялась день с ночью, загадка». «А что он?» «Лекс тебя обыскался, прямо по пятам ходил. Скай нашел только поздно ночью. Пока выяснила адрес доктора, уже был понедельник. То есть ты уже ушла?» Он набегал весь Питер, пока не наткнулся на твое бездыханное тело на Сайгоне. «А как же он меня доставил?» Я кивнула. «А это он правильно отразил, именно волоком. Так что его недовольство вполне понятно». «Ну, конечно, его недовольство. Мое возмущение было бы больше, будь у меня силы. Интересно, зачем он меня выставил? Чтоб потом ловить по всем подворотням? А если бы я не встретила Ская?» «А что?» «Да я бы, пока он меня искал, уже куда-нибудь сбросилась бы». Надюха вышла за чаем, а я снова уснула. Невероятно, как много может спать человек. Странное чувство охватило меня. Весь кошмар этих дней слился в какую-то кашу. И отступил. А на передний план вышло спокойствие от того, что Алекс рядом. Что бы ни случилось, он не выбросил меня на помойку. Хотя, конечно, его чувства ко мне были весьма спорными. И щека у меня разболелась. Интересно. Уже третий раз он поднимает на меня руку. Но, кажется, я совсем не удивлена. Пройдет время, и все расположится по своим местам. Одна боль сменит другую. Порой спастись можно и с помощью полпачки прокопана. Этот странный недуг, болезненная страсть, была со мной снова. А остальное до поры не важно. Пока еще я могла жить.